Одна из оперативных групп клана Чистых оказалась полностью уничтожена. 6 боевых судов поглотила серая муть. Эскадра клана Изгоев лишилась эксклюзивного корабля. Баклажан Алан Нариани испепелил 5 десятков истребителей своим плазменным выхлопом, но и сам попал под удар большого поглотителя. Немсчах впал в бешенство. Таких потерь глава клана Изгоев не ожидал. Известие о гибели двух мощных боевых единиц пришло, когда Бородач начал праздновать победу. Другие лидеры оперативных групп спокойно восприняли происходящее. Предостережение главы Чистых они восприняли всерьез. Тактический интерфейс отображал 4 больших аномалии, что возникли после самоубийственной атаки. За последний час объединенный флот потерял больше кораблей, чем за сутки, что прошли с начала боевых действий. Однако корабли корпорации «Канис» без потерь пережили налет. Главным образом благодаря продвинутым ракетам из конфедерации «Делус», 3 пусковых установки, с которыми имелись на флагмане. Алекс решил выпустить их все, попытавшись сохранить авиагруппу. Из открывшегося шлюза «Люпуса» брызнули серебристые черточки. 2 ребристых контейнера с маркировкой «Зуль-46» и плоский ящик с обозначением «Зуль-20Е» опустели, когда управляющие «Искины» распределили цели. Каждая вторая из крошечных ракет нашла свою жертву, а землянин пожалел, что не выкупил все имеющиеся в продаже изделия конфедерации. Из группы в 200 истребителей сразу же была уничтожена треть, а подоспевшие 2 десятка хитрых ракет вывели из строя половину тех, кто пережил атаку первой волны. Сенсоры флагмана зафиксировали 2 десятка мощных электромагнитных импульсов. Алекс сразу пометил кувыркающиеся кораблики с замолчавшими двигателями и сгоревшей электроникой как свои трофеи, и их планировалось забрать после боя. Трофейщикам будет много работы. Пространство пестрело обломками разбитых истребителей и спасательных капсул. Остальных добила группа кавсов, которые несли на подвесках дальнобойные ракеты «Рорс-М» с кластерной боеголовкой. Эффективность дорогих изделий Федерации сильно уступала разработкам «Делуса», однако выбора не оставалось. Хейла приказала выпустить боекомплект с предельного расстояния и вернуться на перезарядку. Алекс одобрил такое решение. Подпускать хагданские истребители «Эриш» и арварские штурмовики «Арсох» в зону действия пульсаров «Люпуса» очень не хотелось. Скорее всего, флагман справился бы с недобитками без потерь, но землянин учитывал возможность применения врагами артефактов. С остальными разобрались корветы «Арсил» и тяжелые истребители «Хамир», что имелись у «Анора Гуни». Он использовал преимущественно аширскую технику. Сейчас 4 оперативные группы с разных сторон приближались к планете, которую с таким упорством защищали культисты. Тяжелый хагданский носитель корпорации «Сатум», который все это время прятался за планетой, был измочален пульсарами большой боевой станции и взорвался. Алекс понял, что командующий противника решил таким изощренным образом покончить с собой после проигранного сражения. У фанатиков не осталось больше сил. Нападающие без труда расстреливали висящие над крупными городами малые оборонительные платформы. Корабли объединенного флота вошли в околопланетное пространство и сейчас давили последние точки обороны культистов. Алексу сильно не понравилась возня старичка, который занял место покойного Закколона. Этот деятель держал в руке непонятную штуковину в виде стеклянистой загогулины, обещая страшные мучения детям скверны. В каталоге редкостей ничего подобного не нашлось. Но землянину почему-то казалось, что это не пустая угроза. Он быстро принял решение, и одна из боеголовок с газом В-9 вошла в атмосферу, лопнув над опустевшей столицей. Трансляция прекратилась, когда новый глава церкви чистоты побледнел и выронил артефакт, а затем упал на четвереньки и стал корчиться, выкашливая собственные внутренности.